Удовольствие компенсирует любые трудности. Итак, маэстро Караян всерьез решил обучить меня опере. Дирижер оперы вынужден выстраивать отношения не только с оркестром, но и с певцом, управлять сразу обоими. Для этого, наверное, нужен навык. Главное — контакт. Сохраняя контакт с оркестром, параллельно держать контакт с певцом. В отличие от оркестрантов, певец работает на себя. Он звезда. Не создает ли это сложностей в общении? Сложных людей хватает, но когда начинается работа над произведением, и я прошу делать что-то тем или иным образом, как правило, никто не спорит, поскольку все хотят выступить достойно. То есть с этим особых трудностей не было. Когда в Зальцбурге я дирижировал «Так поступают все», это была моя первая опера, чего я совершенно не скрывал. С самого начала сообщил всем, что впервые дирижирую оперу. И тогда все, от певцов до ассистентов, стали мне любезно разъяснять самые разные детали. Само собой, маэстро Караян давал советы, даже Клаудио приехал, чтобы меня всему научить. Например, как совместить звучание оркестра с певцами и многое другое. Не язвили в ваш адрес? Если язвили, я бы все равно не понял. Все работали очень дружно. Обстановка была по-домашнему теплой. Как-то раз я даже позвал всех к себе на вечеринку с пельменями Гёдзе. То есть для вас это был не столько вызов, сколько удовольствие поставить оперу? Да, примерно так. Конечно, я многому мечтал научиться, но главное — получал удовольствие. Пусть и с некоторым опозданием, я все же обрел сокровище под названием опера. Я и сейчас, когда возможно, стараюсь как можно чаще исполнять оперы. Есть множество опер, которые я изучил, но пока не исполнил. Предложение стать музыкальным руководителем Венской государственной оперы стало для вас относительно неожиданным? Да, это было неожиданно. В принципе, я тогда каждый год ездил в Вену. Не только дирижировал в Венской филармонии, но часто исполнял оперы. Неожиданно мне предложили место музыкального руководителя оперного театра. На тот момент я работал в Бостоне уже около 27 лет и планировал вскоре уйти, поскольку 30 лет все-таки это уже перебор. Мне казалось, работать в оперном театре легче, чем руководить Бостонским симфоническим оркестром. Я надеялся подольше бывать в Японии. Но этого не произошло. Подготовка новой программы требует времени, особенно в Вене. К тому же стало больше гастролей. С оперой приходится много ездить, даже если это концертный формат, а не спектакль. В итоге занятость оказалась примерно как в Бостоне? Да, я был занят. Но график не изматывающий. Многие сочувствовали, что наверняка очень тяжело. Но это не совсем так. Мне было интересно. К тому же это великолепный опыт. Хотелось сделать как можно больше. Если бы не болезнь, к сожалению. Нам, обывателям, Венская штатс-опера, государственная опера, представляется обителью демонов с водоворотом интриг и богатой историей. Адзава смеется. Все так говорят. На самом деле это не так. Или я этого не замечаю? А как же подковерные игры? А, вы об этом. Ну, стараюсь этого не касаться. Я и в Бостоне предпочитал по возможности держаться подальше от подобного. Нигде этим не занимался, в том числе и в Японии. К тому же, что касается Вены, я почти не говорю по-немецки, и в этом есть свои плюсы. Конечно, незнание языка создает определенные трудности, но иногда это очень удобно. 8 лет в Вене оказались по-настоящему интересными. Я исполнил почти все оперы, которые хотел, к тому же и сам мог часто ходить в оперу. Настоящее оперное царство. Плохо, что я почти никогда не мог послушать оперу от начала до конца. В любой опере есть кульминация, ключевой момент. Так вот, как правило, я смотрел ее и сразу уходил. Смеется. Было неловко. Жаль, но, с другой стороны, опера длится очень долго. Посмотрев кульминацию, я возвращался в свой кабинет работать. Конечно, правильнее смотреть до конца, но из-за плотного графика на это просто не было времени. Днем репетиции с Венским филармоническим оркестром, студийные репетиции 3 часа утром и 3 часа после обеда. Примечание Мураками. Студийными называют репетиции под аккомпанемент одного только фортепиано. Вот и день прошел. Я устал и не могу посмотреть всю оперу. Она ведь длится около 3 часов, а еще и покушать надо. Изначально оперу придумали для людей, у которых много свободного времени. Несколько лет назад, когда вы еще работали музыкальным руководителем, я был в Вене, где прослушал несколько опер подряд. Попеременно ходил то на концерты Венской филармонии, то в оперу. К счастью, выдалось свободное время. Настоящее блаженство. Так что скорее выздоравливайте и ждем новых опер в Вене.